Глава 8. Чувство вины терзало ее, пока она шла за город встретиться с Элли на следующий день. Что я делаю? Куда это меня заведет? Ничего хорошего точно не выйдет, думала она, но все равно шагала к полю, где она знала, Элли ее ждет. Он действительно ждал. Элли сидел, скрестив ноги в тени старого дуба. Когда он поднял голову и увидел ее, его лицо осветилось. «Наоми», — сказал он, — «ты пришла. Я боялся, что не придешь». Она кивнула. «Знаю, мне не следовало приходить, но да, я здесь». «Я рад. Я всю ночь волновался, что ты передумаешь». «Я передумывала 1000 раз, но в конце концов пришла. Я должна была тебя увидеть». Он пожирал ее глазами. И от каждого его восторженного взгляда тепло разливалось у нее внутри. Наоми чувствовала себя желанной, как никогда. Потом тихим голосом, почти шепотом, Элли сказал: «Ты моя Башарт. Я это знаю. Я уверен». Она покачала головой, и ее глаза наполнились слезами. «Тогда почему у нас все не сложилось по-другому? Почему мы встречаемся здесь тайком, как преступники? Если я правда твоя Башарт, нам следовало пожениться, а не встречаться здесь против заповедей Хашема. Мы грешим, Элли!» Наоми отвела взгляд, посмотрев в землю. Он ласково коснулся ее щеки. «Я в это не верю. Отказываюсь верить, что истинная любовь против воли Хашема. Я изменница», — жестко сказала она. «Я плохо поступаю и знаю это, но не могу остановиться». Наоми посмотрела вдаль. На несколько секунд повисла пауза. «Я слышала, ты не еврей. Это правда? Говорят, тебя усыновили, и твои настоящие родители не евреи», — сказала она. «Да, это правда. Моя мать не еврейка. А кто был мой отец, я вообще не знаю». «Младенцем меня усыновили мои нынешние родители, а они верующие евреи, поэтому с самого детства я изучал Тору. По-моему, это делает меня евреем. Ты согласна?» «Я слышала про тебя еще много чего. Люди говорят, ты богослов. Значит, ты хорошо знаешь все заповеди насчет измены?» «Да, но у нас все по-другому». «Вряд ли ты так думаешь на самом деле. Ты же изучаешь Тору. Уверена, ты понимаешь, как все обстоит на самом деле. Просто не хочешь верить. Я тоже не хочу. Возможно, ты права. Может, я просто стараюсь не замечать очевидного. Но я верю, что наша любовь все преодолеет. Еще я слышала, что Рави тебя любит, потому что ты такой умный. Все говорят, ты настоящий ученый. Я исследователь. Пытаюсь понимать и учиться, но думаю, я еще и бунтарь, потому что верю не во все, что читаю в священных книгах. Иногда я просто следую зову сердца. Я верю, что иногда Господь хочет, чтобы мы следовали за своим сердцем. А не его заповедям? Я сильно сомневаюсь, — возразила Наоми. Элли пожал плечами. Тогда, думаю, ты понимаешь, что сейчас со мной творится. Чувство, которое я питаю к тебе. Грех. Я не могу просто игнорировать тот факт, что я замужняя женщина. Я знаю законы. И поверь, иногда я тоже чувствую свою вину. О, Наоми, если бы ты только знала, как я старался держаться подальше от тебя. Но не выдержал. Вот почему я точно знаю, что ты моя Башарт. Я никогда ничего подобного не чувствовал раньше. Так что же нам делать? Будущего у нас нет. Поэтому я тебе вот что скажу. Я сейчас пойду домой к мужу и навсегда запру этот секрет у себя в душе. Секрет, что мы встречались с тобой наедине. Секрет про эти странные, чудесные, ужасные, необъяснимые чувства. Она тихонько заплакала. Мне невыносимо тащить на себе столько вины. Он взял ее за руку. Наоми не сопротивлялась, хоть и понимала, что не должна этого допускать. А потом Элли наклонился и поцеловал ее. Она вся растворилась в его поцелуе. «Я изголодалась по теплоте, по человеческому прикосновению», — думала она, отдаваясь головокружительному восторгу. «Мне следовало бы его оттолкнуть, но желание сопротивляться тут же растаяло, потому что ее тело сдалось ему на милость». Элли снял платок с ее головы и погладил по волосам, упавшим на плечи. Нежно поцеловал ее шею, и Наоми застонала. Он уже расстегивал ворот ее платья. Она не могла думать. Все мысли испарились, и она только чувствовала, как будто все тело стало одним сверхчувствительным организмом, неспособным к мышлению и рассуждениям. Единственное, что она знала, она хочет его, жаждет, не может от него оторваться. В тот день под старым дубом они занимались любовью. И впервые в жизни она поняла, что значит быть любимой. Элли не спешил. Он убедился, что она готова, прежде чем войти в нее. Был ласков, когда ее тело задвигалось в одном ритме с его. Когда все закончилось, перевернулся на бок и лег рядом с ней, целуя и лаская ее плечо. «Я никогда раньше не занимался любовью с женщиной», — сказал он. Он говорил так открыто, что она отвернулась в смущении. Но Элли не перестал говорить. Он осторожно взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. Заглянул в глаза и произнес: «Я люблю тебя. Любил до сегодняшнего дня. А теперь люблю еще сильнее. Мне страшно. Я чувствую, что вся моя жизнь разваливается», — ответила она. «Не надо бояться. Твоя жизнь никуда не денется. Если захочешь потребовать гет, еврейский развод, я почту за честь жениться на тебе». «Я не могу этого сделать. Не осмелюсь. Мои родители умрут от стыда, если я разведусь с Хершелем. Потом, ты же ученый, ты не зарабатываешь денег, а я из бедной семьи. На что мы станем жить?» «Я брошу занятия и найду работу». Она взяла его руку в свои. Кожа Элли была мягкой. Настоящая рука ученого, не мастерового или торговца. «Какую работу?» «Любую. Я что угодно сделаю, чтобы быть с тобой. Быть твоим мужем». «Я не могу так поступить. Не могу отлучить тебя от твоей науки. Это будет еще один грех. То, что мы сделали сегодня, и так достаточно грешно». «Прошу, умоляю тебя, не говори, что это конец для нас. Не говори, что мы больше никогда не встретимся вот так». «Я должна так сказать и должна так думать, но не могу. Я хочу тебя так же, как ты хочешь меня. Мы встретимся снова». «Когда? Когда я опять тебя увижу? Может быть, завтра?» «Не так скоро. Если не будем торопиться и не станем встречаться каждый день, меньше вероятность, что нас поймают». Она вздохнула и покачала головой. «Элли, я не могу этого допустить. Мои родители умрут». «Значит, нас не поймают. Как думаешь, насколько часто ты могла бы приходить сюда так, чтобы никто не заметил?» «Раз в неделю будет безопасно. Но мы должны быть очень осторожны. Поэтому каждый раз, возвращаясь отсюда, я стану носить корзинку грибов. Ты знаешь, какие люди у нас в деревне. Они сразу увидят, что я ухожу и возвращаюсь с пустыми руками. Но если у меня будет корзинка грибов, они подумают, что я ходила их собирать и, надеюсь, не станут интересоваться дальше. Тогда приноси свою корзинку, а я буду помогать тебе собирать грибы. Я все сделаю, лишь бы видеть тебя и быть с тобой». Она улыбнулась. «Теперь мне пора. Мы и так пробыли тут не меньше 2 часов. Увидимся на следующей неделе, в среду, в это же время». «Я буду ждать», — ответил Элли. Он начал вставать, но она мягко потянула его за руку и он снова сел. Потом поцеловал ее и погладил по щеке, ласково провел пальцами по подбородку. «Моя Башерт», — прошептал он. В тот день, возвращаясь домой, Наоми поняла, что не собрала грибов. Выходя из дома с утра, она так волновалась, что совсем о них забыла. Потому она не взяла с собой корзинку. Ее обуяли страх и чувство вины. Если кто-нибудь спросит, где она была, придется сказать, что ходила прогуляться и молилась, чтобы зачать ребенка. Выпрямив спину, она быстро пошагала к дому. На подходе к деревне огляделась, не видела ли ее кто. День был погожий, а в такие дни многие любят посидеть на улице. Но Наоми никого не заметила. Очень быстро она добралась к себе. К ее облегчению никто не обратил внимания, как она прошла через палисадник и поднялась на крыльцо дома, который делила с Хершелем. Первым делом она взялась готовить ужин. Хершель должен был скоро вернуться, и он рассчитывал на горячую еду. Нарезая овощи для супа, который собиралась сварить, мыслями она обращалась к Элли. Почему этот день был так чудесен? И почему с Хершелем так никогда не бывает? Наоми волновалась, как посмотрит мужу в глаза. Боялась, он почувствует, что в ней что-то изменилось. Заметит по ее лицу. Когда вечером он вошел в дом, она вся задрожала от страха. Но он не заметил ничего. Вечер был такой же, как все другие, с тех пор, как она вышла за него. Хершель вошел в дом, повесил свое пальто и шляпу на вешалку у двери. Потом сказал. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — ответила она, как обычно. Больше они не сказали друг другу ни слова. Хершель пошел в ванную умыться. Потом сел за стол, и она подала еду. Он молча все съел, закончив, утер губы салфеткой, поднялся и прошел в гостиную, где спокойно уселся в любимое потертое кресло и начал читать одну из своих юридических книг, пока она убирала на кухне. Наведя там идеальный порядок, Наоми стала готовиться ко сну. «Я уже ложусь», — мягко сказала она. Он не оторвал глаз от книги, только кивнул. Она надеялась, муж подумает, что она спит, когда час спустя он вошел в спальню. Он никогда не проверял, спит Наоми или нет, прежде чем залезть к ней в постель и взять ее. Она волновалась, что ее тело станет реагировать по-другому, и Хершель поймет, что она была с Элли. Однако, если он что-то и понял, то никак не прокомментировал. Муж закончил свое дело, потом, ворчливо вздохнув, перебрался в свою кровать. «Спокойной ночи, добрых снов», — пожелал он ей. «И тебе». Наоми ощущала холод, но не физический. Он бежал по ее телу и проникал в самую душу. Она тихо заплакала в подушку. Не было смысла будить Хершеля. Раньше ей хотелось, чтобы перед сном они еще поговорили. Сегодня же она была рада его громкому храпу. После близости с Элли она отчетливо поняла, что Хершель не влюблен в нее и никогда не будет влюблен. Он считал ее идеальной женой. Она производила нужное впечатление на людей, а это было для него очень важно. Ложась с ней в постель, он не хотел близости. Он лишь исполнял свой долг, чтобы она забеременела. Вот какая ей предстояла жизнь. Когда она подписала ктубу, брачный контракт, в день свадьбы с Хершелем, то отказалась от шанса на счастье. Их обоих растили в понимании и признании того, чего от них ждут во взрослой жизни. Его работа, как мужа, состояла в том, чтобы оплодотворять ее, а работа Наоми была лежать и терпеть. Но теперь, испытав невероятное наслаждение быть любимой, она жаждала его снова. «Я ужасная жена, ужасный человек, потому что больше не забочусь о своем браке. Я больше не хочу искать способы наладить наши с Хершелем отношения. Я грешница, потому что могу думать только об Элле и о следующем разе, когда его губы коснутся моих.